Арлекиновый аспид. Утро в бухте Гуанабара. Старик сидел в нескольких шагах от береговой кромки. Ветер с запада усиливался, он трепал волосы и легкую цветастую рубаху старика. Залив пришел в движение, покрылся рябью, заискорился от первых солнечных лучей. В несколько мгновений нарушилось одноцветие океана. Голубые, серые, зеленые, темно-синие полосы потянулись по его поверхности от берега к горизонту. Старик внимательно следил за переливами океана и беззвучно шевелил губами. Казалось, он то ли вспоминал молитву, то ли слагал стихи. Но ни поэзия, ни мольба заботили его в эти минуты. Старик ворожил по легкой рябе на воде и ее переливам, и, возможно, еще по каким-то лишь ему одному ведомым знакам и явлениям.